Глава 9. Заведение Река Ормонта процветало. Джулия теперь танцевала 5 дней в неделю, однако мест всем желающим все равно не хватало. Столики приходилось заказывать за 2 суток. Еще 2 повышения цен на пойло и немудреную закусь посетители проглотили без звука. Да и ассортимент пойла пришлось менять в сторону более дорогого, поскольку изменился и контингент клиентов. Пылившаяся 2 года в баре бутылочка сказочно дорогого коньякозо, к которой по чуть-чуть прикладывался только сам Ормонд, да и то лишь по великим праздникам, разошлась за 3 дня, а «Шато Ришелье» урожая 48-го года и контрабандной боярской вообще уходило до 10 бутылок за вечер, не говоря уже о дорогом местном виски двойной очистки, которое просто лилось рекой. Стоянка у бара, раньше заполнявшаяся едва на треть, теперь к началу программы оказывалась забита шикарными глидерами, потеснившими старенькие и побитые лемеры и вортексы. Более того, такие же глидеры оккупировали все ближайшие переулки, и рядом со многими из них угрюмо переминались с ноги на ногу дюжие типы в оттопырившихся под мышкой костюмах. Ормонд уже начал подумывать над тем, чтобы сделать приличный косметический ремонт клуба, дабы внешний вид заведения соответствовал его новому статусу, и выкупить соседнее помещение, в котором располагался оружейный магазин. Если сломать стену, отделяющую его от соседа, получится восхитительный большой зал, в котором можно будет оборудовать несколько стриптизных подиумов и барных стоек. Хозяин оружейного магазина, правда, запросил слишком большую сумму за свои обшарпанные стены и потолок, но Ормонд чувствовал, что еще пара месяцев такого коммерческого роста, и он без разговоров выплатит соседу требуемое. Вместе с тем Рек отлично понимал, что весь его успех, все его неожиданное благосостояние зиждется лишь на одном факторе. Когда к нему явился хозяин 5 президентов и предложил за Джулию умопомрачительную сумму, Ормонд только расхохотался в ответ. Честно говоря, месяц назад он всерьез задумался бы над тем, чтобы за такие деньги продать весь свой бизнес вместе с помещением и девочками. Нет, теперь тоже следовало бы подумать как следует, но, во-первых, Рек, в отличие от хозяина 5 президентов, имел на руках статистику и мог четко проследить коммерческую динамику своего заведения после появления в нем Джулии. Кривая доходов неизменно ползла вверх и пока еще не достигла пика. А во-вторых, слишком велико было искушение хоть раз в жизни унизить этого надутого гуся, который раньше разговаривал с Реком исключительно сквозь зубы и глядя поверх головы. Исходя из всего вышесказанного, владелец улитки на склоне не мог не забеспокоиться, когда Джулия заявила, что больше не собирается безвылазно жить в его заведении. «Послушай, детка», — внушительно сказал Ормонд, сложив руки на животе, — «ты поступаешь чертовски неосмотрительно». «Не надо недооценивать Мика Торпеду. Если ты думаешь, что он оставил мысль располосовать твое милое личико бритвой, то ты глупее, чем я думал. Да и мои конкуренты были бы не против переломать тебе ноги, чтобы ты не переманивала их завсегдатаев. А многие солидные посетители охотно выкрадут тебя, чтобы украсить свои гаремы. Брось, Рек!» — фыркнула рыжая стерва. Хозяин заведения едва заметно поморщился. Только ей позволялось называть его так фамильярно. Остальные девочки обращались к нему не иначе, как «Мистер Ормонд, сэр». «Я не твоя собственность и буду вести себя, как мне угодно. Мы ведь вроде договаривались, что свои проблемы я решаю сама. Вот если у меня в результате возникнут проблемы, я сама и стану из них выпутываться. Тебе что, мало денег, которые ты с меня получаешь?» Реку было мало, это во-первых. Денег, как известно, много не бывает. А во-вторых, он прекрасно понимал, что случится с его бизнесом, если выдернуть из него Джулию, неважно по какой причине. Как минимум, обороты упадут до уровня месячной давности. Как минимум. А он уже сделал солидные вложения под будущие доходы, повесив на себя довольно приличные долги. И ему теперь было необходимо, чтобы Джулия оставалась в живых и в форме еще хотя бы месяц. Крайне необходимо. «Девочка моя», — терпеливо проговорил Ормонд, — «мы ведь подружки. Подумай и о моих чувствах, милая. Да, ты приносишь мне неплохую прибыль, но мне чисто по-человечески не все равно, что с тобой случится. Подумай, как я буду себя чувствовать, если ты пострадаешь. Пойми, наконец, Миг-торпеда — очень злопамятный и опасный человек. Если он всего лишь порежет тебе лицо, считай, что ты дешево отделалась». «Фи!» — сказала Джулия, и на этом разговор закончился. Реку так и не удалось переубедить взбалмошную красотку. Смешно, но у него не было никаких реальных рычагов давления на нее. Напротив, это она могла шантажировать его и манипулировать им, как ей вздумается. Давить же на нее чисто психологически было совершенно бесполезно. Рек имел несколько случаев убедиться, что любые понты, любая пустая бравада, не подкрепленная какими-либо финансовыми доводами, вдребезги разбиваются о ее ехидную улыбку. Хотелось бы Реку знать, где она купила себе железные нервы. Поэтому он даже не пытался запугать ее или просто заявить, что она никуда не пойдет и точка. После того, как она в ответ ядовито усмехнется и пошлет его в задницу, его авторитет в ее глазах упадет еще на несколько пунктов. А авторитет этот ему еще очень понадобится. Ибо глупо надеяться, что с предложениями, подобными тем, что сделал ему этот жирный гусь из пяти президентов, никто в конце концов не подкатится к самой Джулии. А закрепить ее верность одними деньгами у Ормонда не получится, ибо всегда найдется тот, кто предложит больше. Так что он, скрипя сердце, согласился, когда Джулия сняла себе жилье в городе и каждый день покидала его бар по окончании программы. Однако он не мог позволить, чтобы какой-нибудь миг-торпеда зарезал его курицу, несущую золотые яйца, и за собственный счет нанял Джулии личного охранника. Как оказалось, беспокоился он не зря. Через несколько дней на его птичку напали какие-то уличные хулиганы, и только благодаря самоотверженности охранника, попавшего в больницу с тремя переломами, птичке удалось ускользнуть. Рек ни секунды не сомневался, что это дело рук Мика. Не бывает таких поразительных совпадений. Он немедленно нанял Джулии другого охранника, сделав стриптизерше строгое отеческое внушение, чтобы она была поосторожнее. То ли его внушение возымело действие, то ли все-таки у этой безбашенной стервы остались еще какие-то остатки мозгов в головке. Однако Джулия действительно начала вести себя осмотрительнее, и шестерки торпеды несколько дней не могли выйти на ее след. Тогда они подстерегли и жестоко избили ее охранника, который на 5 минут выскочил из бара Река через дорогу за сигаретами. Отовариваться в улитке на склоне было ему уже не по карману. Миг-торпеда пытался хоть таким образом косвенно причинить вред сучке, выставившей его на всеобщее посмешище. Чертыхаясь, Рек нанял еще одного охранника. И того покалечили тоже, когда он после очередного дежурства возвращался в свое агентство. Ормонд просто разрывался от беспокойства. Популярность его заведения росла как на дрожжах. Причем многие крутые уже целенаправленно приезжали поглазеть на киску, которую неделю водящую за нос торпеду. Людям свойственно наслаждаться унижением ближнего своего, а Джулия унизила торпеду просто мастерски. Сказать по правде, Ормонду это в некотором роде было даже на руку, поскольку теперь Джулия могла почти безопасно следовать своей идиотской прихоти. Ибо пока так или иначе не разрешилась эта история с торпедой, никто не хотел попасться на тот же крючок, что и он. Но сам Мик, и это было совершенно ясно, не мог спустить сучке подобного унижения, иначе от его авторитета, который и сейчас уже представлял собой жалкие ошметки, не осталось бы и следа. Однако Ормонд не собирался допускать, чтобы это произошло слишком быстро. Надо было постараться продержаться еще хотя бы пару-тройку недель. ибо именно сейчас его стриптиз-бар приобретал главное, что могло бы послужить его будущему процветанию. После того, как торпеда доберется-таки до сучки, улитка на склоне приобретет легенду. Но когда Рек, отодвинув в сторону все свои дела, лично отправился искать Джулии четвертого охранника, он был согласен даже на двух или трех, выяснилось, что больше никто не берется защищать эту бомбу с часовым механизмом. Рек последовательно посетил 4 охранных агентства и во всех под разными предлогами получил вежливый отказ. На самом деле их хозяева просто не хотели связываться с человеком, которому объявили вендетту. Тем более, что миг-торпеда уже совсем съехал с катушек. До Орманта через верных людей дошло, что этот кретин, вдребезги напившись в одном из салунов, клялся своим знакомым, что когда ему доставят голову наглой сучки, он заспиртует ее и поставит в стеклянной банке у себя в спальне. Безусловно, это был пьяный треп, но даже поделив его на 10, Рек, хорошо знавший Мика, очень серьезно встревожился. Орманд уже почти смирился с тем, что легенды не будет, но тут ему подкинули адресок одного охранного агентства с крутой репутацией. Зачем это было сделано, Рек не знал, но судя по тому, что на Джулию уже начали принимать ставки в подпольных тотализаторах, это сделал кто-то, кто поставил крупную сумму на то, что сучка продержится еще пару дней. Как бы там ни было, это был шанс. Так что спустя пару часов Орманд уже вылезал из такси перед довольно невзрачным строением, в котором, судя по адресу, располагалось охранное агентство Джека Киприади. Согласно полученным Реком сведениям, его владелец, Джек Киприади, бывший боец Легиона, считался человеком отважным и брался за самые сложные случаи. Разговор с владельцем агентства оказался быстрым и деловым. Внимательно выслушав Река, он немного подумал, а потом вызвал одного из своих людей, массивного, широкоплечего, мордатого, и представил его как Кенни Бампера. «Вот, сэр», — произнес Киприади, — «это моя гордость. Если он не сможет уберечь вашу приму, значит, никто не сможет. Этот парень один стоит троих». Услуги этого парня тоже стоили немногим меньше, чем услуги троих обычных охранников. Однако, судя по всему, у Орманта не было выбора. Ибо Джек соглашался на найм двух или трех охранников, только если в их число войдет его непревзойденный бампер, а такого количества свободных денег у Река не было.